Двери тут же затихли, какая-то красивая женщина в модной дубленке, выпустив из объятий своего золотистого эрдельтерьера, склонилась над упавшим рубинчиком, стала носовым платком утирать ему кровь с лица, а молодая пара, конопатый здоровяк и его подруга, принесли более или менее чистый снег из дальнего сугроба и посоветовали: приложите ему снег к носу, холод сосуды закроет. И еще несколько человек суетливо открывали свои чемоданы, доставали бинты, тампоны, йод. Но не столько крови из носа, сколько боль в паху не давала Рубинчику дышать, заживая сердце тисками боли и заставляя буквально кататься по земле. Лишь несколько минут спустя он перехватил воздух окровавленным ртом и открыл глаза. Вокруг стояли люди, часть которых он встречал еще в Москве, а часть в поезде, а часть в брестской вокзальной толчье. Здесь были красавчик Баранов со стройной женой-блондинкой и его холостой приятель Натан Дангевич. Здесь была Анна Сигал. Она держала в руке платок, мокрый от крови Рубинчика. А рядом с Анной нервно взлаивал от запаха этой крови ее золотистый эрдетельер. Здесь был конопатый сибиряк Борис Кацнельсон со своей русской подругой Натальей. Последнюю ночь они забыли о конспирации, и теперь Наталья прижимала пригоршню снега к переносице Рубинчик. Здесь были бакинцы Илья и Соня Карбовские со своей мамой и влюбленным в Соню Мурадом. И здесь же были художники Григорий Израилевич Буини и Павел Коган, и бородатый кинооператор Матвей со своей по-прежнему простуженной любовницей, которую он даже тут продолжал кормить бутербродами с черной икрой, и два великана-грузина-еврея, братья Ираклия и Семен Каташвили, и толстяк-струнник, который мечтал попасть в Южную Африку и вез с собой гигантских размеров виолончель. «Я же вам сказал, не надо их трогать», — сказал Рубинчику Натан Данкевич. «Спасибо». Рубинчик повернулся к Анне Сигал. «Я вас тоже знаю, но не помню откуда». «Да мы тут все знакомы. По очередям в ОВИР и в посольство», — произнес голубоглазый художник Павел Кога. «А насчет Бога, так этот милиционер абсолютно прав. Если Бог нас не выдаст, то антисемит не съест». Толпа засмеялась, послышались новые шутки. Это как в том анекдоте. Еврей приходит к Богу и спрашивает: тут пришла Неля с детьми. «Папочка!» — закричала Ксения и бросилась к Рубинчику меж ног окружавшей толпы. «Подожди, подожди, не испачкайся!» И Рубинчик предупредительно вытянул руку и встал, чтобы Ксения не вымазалась в его крови. «Доигрался!» — уничижительно сказала Неля, и, встретив прямой взгляд Павла Когана, подхватила на руки сына и ушла, не поворачиваясь назад, к своим чемоданам, на которых она соорудила для детей нечто вроде постели. Рубинчик пошел за ней, дочка держалась за карман его куртки, говоря: «Папа, мне тут страшно, поедем домой, ну пожалуйста». Он обнял ее одной рукой. «Ничего, дочка, не бойся, я же с тобой. А почему тебя били?» Он помолчал, он не знал, что ей сказать. «Папа, а почему мы евреи?» «Я не хочу быть еврейкой», — сказала Ксения. «Евреи все не любят и бьют». «Не все, дочка. Есть страны, где евреи самые сильные». «А мы туда поедем?» «Обязательно. Это далеко?» «Теперь уже близко». «А тебя больше не будут бить?» «Нет, дочка, не бойся». Она прижалась головой к его бедру. «Папочка, я тебя очень люблю». «Господи», — подумал Рубинчик, — «как она повзрослела. Всего за одни сутки». Через час, соорудив из своих чемоданов нечто вроде шалаша укрытия для детей, Рубинчики стали, как все, смирившиеся еврейской семьей, холодной и снежной белорусской ночи посреди враждебной страны, которая закрыла перед ними все двери, А если я открывала их, то только для того, чтобы вырвать еще несколько сотен рублей, двинуть кулаком в нос или подсыпать ДТТ в детскую кашу.